Матка. Когда до госпожи Аспасии дошла весть о гибели сына, у нее умерла матка. Сначала она почувствовала холодную пустоту внутри себя, так словно ее оставили в тишине, заморозившей ее душу. Потом она поняла, что это очень сильная боль, которую она не в силах почувствовать, и что если бы она смогла испытать эту боль, ей стало бы легче. Потом у нее началось кровотечение. Она больше не могла уснуть. Еда и питье потеряли вкус. Она перестала чувствовать запахи. Из глаз Аспасии не вытекла ни одна слеза. Все воды ее тела испарились, и она стала сухой как изнутри, так и снаружи. Ее красивые греческие волосы за одну ночь стали седыми, вокруг глаз появилась паутина, голос превратился в скрип. Молодые служанки не знали, как помочь госпоже. Ветер перестал играть их одеждой, и вместо аромата молодых женских тел в доме поселился запах тлена, смерти и забвения. Так дом матери встретил весть о гибели сына. Однажды ночью в спальню госпожи Аспасии вошла ее арабская свекровь, похоронившая отца, брата, мужа, сына и внука. Она была похожа на вставшую из могилы египетскую мумию, пропитанную слезами из иссушенных глаз и запахом гнилого дерева. Старуха стояла в дверях и смотрела на сидящую на ложе седую невестку. «В этом мужском доме остались только женщины», — сказала свекровь. «Это мой грех. Когда просишь чего-то у тьмы, следует помнить, что она пожирает свет. Я забыла наставление предков и позвала дьяволицу моря. Ты же знаешь, как я любила моего мальчика, моего маленького Димитрия. Я любила его больше мужа, но судьба забрала их обоих. Я хотела внука, моего маленького Константина, но его забрала смерть. Там, далеко от моих молитв, как будто чья-то длинная рука отнимает у меня мужчин. Моё лоно не рождает жизнь». Оно как прикосновение смерти. И все это из-за моих грехов. Вместо Бога я просила помощи у демонов, а они обманули меня. Теперь я снова зову ее, я кричу, чтобы она пришла за моей душой. Но она, вечная и прекрасная, как зло, глуха к моим воплям. Зачем мне эта старость? Что я с ней буду делать, если рядом нет ни отца, ни мужа, ни брата, ни сына, ни внука? И твоего сына, и моего убил один и тот же человек или дьявол. Но своего сына я родила от него, от этого проклятого, похожего на змею дьявола. Как такое может быть? Кто так играет с нашими судьбами, с нашими жизнями? Причина совсем в другом. Мы зовем ее Бахр. Персы называют Дарья, дикие северные племена кочевников называют Денис. Каждое племя дало ей свое имя, но живет она только там, в водах далекого таинственного Каспийского моря. У нее черные прямые волосы, тонкая белая кожа, серые глаза. Это лунная женщина. Таких, как она, мужчины не забывают, женщины ненавидят. Дети любят, а боги боятся. Она всегда носит белое платье, как будто это саван, но на самом деле это лунный свет, обернутый вокруг снов. Когда она снимает платье, чтобы насладиться любовью мужчины или женщины, как любая смертная, через ее тонкую кожу можно увидеть, что вместо сердца в ее груди бьется слепая рыба. Эта рыба — вечность. Но... эта вечность имеет свойство заканчиваться и перерождаться. Она словно копит в себе зло и потом выплевывает ее в виде землетрясений, наводнений, ветров и пожаров. Зло всегда дорого обходится. Бахр живет в снах, мужских и женских, колыбелью которых является то неизведанное, голодное и древнее море. Она любит и мужчин, и женщин, и одинаково ложится в постели к тем и к другим, чтобы насладиться их ласками. Но сама она не совершает зло, а только наказывает. Мы, люди, сами виноваты в том, за что нас наказывают. Вот кто забрал моего сыночка и твоего Константина. Никогда не проси помощи у дьявола, придется заплатить дорогую цену. Я думала, Бога обманула и черта обману. Но я ошибалась. Как же горько я ошибалась. На следующее утро госпожа Аспасия собрала свои вещи, выгнала служанок, надела черное рваное платье и, не попрощавшись со свекровью, ушла. Больше у нее не было ни дома, ни постели, ни одинаковых снов. Только звезды ночью и небо днем были везде одни и те же. Она прошла через всю Анатолию, исцарапанная холодными ветрами прошла горы, останавливаясь в постоялых дворах и убогих караван-сараях, но чаще ночуя на улице, где ее заставала ночь. Больше не было госпожи Аспасии. На восток шла ее тень, словно что-то невидимое, но могучее, тянуло это изнуренное тело вдаль от дома. В пути на нее не напал ни один разбойник, ни один ребенок не кинул в нее камень, и даже сторожевые псы молча провожали ее испуганным и печальным взглядом. На виду у всех и невидимая никому, она дошла до Багуана и побережья Каспийского моря. Здесь силы оставили ее, и тень Аспасии упала на горячий песок у самой воды. «Бедная моя девочка, мой маленький греческий персик, как давно я тебя не видела! Не печалься, все скоро закончится, и я заберу тебя к себе!» Аспасия услышала знакомый женский голос, который не звучал для нее долгие годы. «Я берегла его, как могла, нашего маленького Константина. Я ходила к Зоберу, просила, говорила ему, не убивай, не сражайся, это твой сын. Но он меня не послушал. Он мне не поверил и совершил этот грех». Дарья присела рядом со Спасией и положила ее голову себе на колени. Она гладила ее седые волосы и, нагнувшись, поцеловала в грязную щеку. Впервые за долгое время из глаз Аспасии потекли слезы. «За что мне это наказание, Талоса? Что же будет потом?» «Бедная моя девочка! Это не наказание, это судьба. Разве ты не богиня? Разве ты не могла изменить его судьбу? Бог один, все остальные дьяволы. Что я могла поделать? Я не так всемогуща, как кажется многим. Не печалься, скоро ты умрешь, и я заберу тебя с собой. Ты будешь жить у меня, там, на дне моря. Помнишь, ты ведь раньше бывала у меня, и тебе так понравилось в моем мраморном городе. Константин, мой сыночек, у тебя? Нет, моя маленькая, он в другом раю, там, где мне нет места. Зачем же мне тогда твой рай? Это не рай, глупенькая, это всего лишь морское дно и царство снов. А что же будет с тем демоном, от которого я родила и который убил моего Константина? С ним все будет иначе. У него две души, и ту уродливую душу я тоже скоро заберу. Аспасия молчала. Она обняла ноги Дарьи и положила голову ей на живот. Больше она не хотела ни о чем думать. Она устала, очень устала. Дарья нежно гладила ее по голове. Покой и забвение накатились на Аспасию, как теплая морская волна. Наконец она заснула. Дарья нежно, чтобы не потревожить мать, ставшую сиротой, взяла ее на руки и пошла к морю. Голова Аспасии покачивалась в такт движению. Сквозь сон она понимала, куда несет ее дьяволица, но не хотела открывать глаза. Когда вода коснулась ее тела, она вспомнила все. Аспасия вспомнила, как жила в доме на берегу Эгейского моря, как вышла замуж за молодого Димитрия Эфестиона, как не могла забеременеть. Она вспомнила тот обряд, что провела ее свекровь, вспомнила те 40 дней, что провела в объятиях уродливого демона, от которого родила. Она помнила свою жизнь, смерть мужа, смерть сына, долгий путь и эту лунную женщину, которая сейчас несла ее к воде, чтобы утопить. Когда море сомкнулось над ее головой, Аспасия продолжала вспоминать. Она задержала дыхание и боялась того мгновения, что должно было наступить через минуту. Наконец она не выдержала и впустила в себя море.